этот круг, ее тон и взгляд — это эпоха друг. Я в глазах вижу преисподнюю, страх, желание — это чертов омут. Пыл в груди, что как нож остра, мой язык в крови, твои руки вниз. Когти впились, но это страсть, глубока, как ночь, нечиста, как кат. Забираешь по частям всего, и не знаю, что оставить. Вслед за бесовой секс и огонь, как домино, падаю с ног. Перед линиям на руке, и ты знаешь, я не дам за тебя ответ. Хочешь — уйди, хочешь — сгорим, хоть здесь. Тайни на злом не разрезать. Такая бледная, холодна, как пилон. Так и мышь, когда под кожей спрятаны чернила. Сестра, она как снидер, тянешься за сингл. Твое успокоение — психотропное насилие. Либо с тобой, либо контроль. Объятия демона осмо. Но ты маяком, как далеко. Видишь то, что не видит никто. Стук ее шагов внутри. Запах будет мой инстинкт. Эхо твоих слов, морфин. Издали меня пленит. Прочь ослабить защиту. Чары твои окружили всего. Теперь управляю тобой. Сплетаются ноги под нами. Горячий огонь. Я закован. Твой выстрел точен. Глаза магнит. Иду к тебе. Мы горим, нет счета дней. Стены глушат стоны. Крепко сжаты руки. Расправляем крылья в полной темноте. Закрыли на тропы небес, греем телами пространство. Изящность движений, неровный пробор, накручены локоны. Мой демон всегда на цепи, черное боди снесло ему голову. Минуты, стрелки, сердце в руки. Тепло во все клетки, близость твоей губы. Укажи место падать, оставляя укусы. Мы покидаем гавань, покоряя вкусы. Будто теряю сознание, для меня это видение. Наши души огнями пронзают, нагоняя забвенье. Оставляя шрамы телу, красные тона красят наше время. Стазис на мирном, чувство осязания. Температура выше котельных, дыхание глубин. Пролетает время, наша формула кипит. Мы созданы моли оставить крылья, поджигая этот мир. Всюду пепел, нет фонарей, в объятиях таем, мы творим. Скрывая боль, пуская пыл, таймер на ноль, мы замерли. Я закован, твой выстрел точен. Глаза магнит, иду к тебе. Мы горим, нет счета дней. Стены глушат стоны. Крепко сжаты руки. Расправляем крылья в полной темноте. Прошу же, будь неприступна. Ты плавишь все мои чувства к судьбе. Прошу же, будь неприступна. Прошу же, будь недоступна для всех. Я закован, твой выстрел точен. Глаза магнит, иду к тебе. Мы горим, нет счета дней. Стены глушат стоны. Крепко сжаты руки. Расправляем крылья в полной темноте. Прошу же, будь неприступна. Ты плавишь все мои чувства к судьбе. Прошу же, будь недоступна для всех.